Начиная с 39-го, следующие 18 этажей, Анна скромно стояла в углу лифта и разглядывала огромные ладони, а потом и лицо своего спасителя. Он по-прежнему пребывал в глубоком раздумье и, казалось, не замечал ее, даже когда поглядывал в ее сторону. На 50-м этаже он достал из кармана пиджака небольшой блокнот и карандаш. Наконец лифтер громко объявил: 55-й этаж. Здесь находился ресторан, куда пригласил своих сотрудников Артур. И Анна вышла, а потом быстро обернулась. Незнакомец остался в лифте. Он продолжал что-то записывать в блокнот. Анна поняла, что ей вовсе не хотелось выходить из лифта. В устланном красными коврами холле толпились многочисленные гости. У дверей, которые вели в ярко освещенный зал, Анна увидела Артура. Он приветствовал всех входивших, здороваясь с каждым за руку, и представлял своих гостей, стоявшей рядом худенькой женщине в длинном черном платье. Анна встала в конец очереди. Кое-кого она уже знала. Женщины в вечерних платьях, мужчины в костюмах или смокингах. В холле стоял густой аромат духов. Официанты, пробираясь сквозь толпу, подходили к гостям с подносами, уставленными бокалами. Анна повесила сумочку на плечо и взяла два бокала. Один выпила залпом, так что официант даже не успел отойти, а из второго пила маленькими глоточками, медленно продвигаясь вперед вместе с очередью. «Адриана, позволь представить тебе», — наконец услышала она голос Артура, — «нашего нового сотрудника из Дрездена, мисс Анна Марта Блейб-Трой». Женщина поспешно достала из сумочки очки и надела их. Потом обняла Анну и прошептала ей на ухо: «Я сегодня начала изучать немецкий. Очень красивый язык, но такой трудный. Одно слово я все же запомнила. И надеюсь, что уже никогда не забуду. Какое? Das Herz. Я правильно произнесла? Даже если нет, неважно. Это слово я знала и раньше. Я очень рада, что вы приехали. Научите меня фотографировать». «Я как раз хотела поблагодарить вас. Я чувствую это...» «Артур говорил, что вы похожи на меня, какой я была, когда он просил моей руки», — прервала ее женщина. «Но это неправда. Он меня идеализирует. К тому же, видимо, стал подслеповат». Она повернулась к стоявшему рядом официанту и сказала: «Проводите, пожалуйста, мисс Блейб-Трой к ее столику». Анна шла за официантом, пытаясь скрыть выступившие на глазах слезы. Макс встал и отодвинул для нее стул. Она села, стараясь не поднимать глаз на соседей. «Макс, пожалуйста, сделай для меня кое-что», — прошептала ему на ухо. «Налей водки в стакан и разбавь лимонадом, только незаметно. Пусть водки будет больше, чем лимонада». «На столе нет водки, есть только бренди», — прошептал Макс через секунду. «Не страшно, пусть будет бренди, но лимонада много не наливай». Анна чувствовала, что все смотрят на нее. Но в этот момент конферансье объявил: «Дорис Дэй и Лес Браун споют свой хит «Сентиментальное путешествие». Здесь, сегодня и только для нас». Все как по команде вскочили и в перерывах между куплетами подпевали: «Seven, that's the time they leave at seven. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Семь, мы отправляемся в семь. Я буду ждать в раю и считать мили, что приближают меня к тебе». Анна тоже знала эти строчки наизусть. Почему-то именно эта песня стала особенно популярной в последние дни. Ее постоянно передавали по радио. Казалось, после 8 мая Нью-Йорк слушал только американский гимн и «Сентиментальное путешествие». Анна ведь тоже однажды села в поезд, хотя и не в 7 часов. Бренди подействовал только после второго бокала, но раньше, чем Дорис Дэй покинула сцену, потому что люди продолжали петь и аплодировать еще довольно долго. Соседний стол пустовал. Карточка на столе гласила, что это место Стэнли Брэдфорда, но его не было. Примерно к 10 Анна начала беспокоиться. Достала монетки и, протискиваясь сквозь развеселившуюся толпу, отправилась в коридор к телефону-автомату. У двери рядом с фуршетным столиком с закусками стоял Артур. Он остановил Анну, склонился к ее уху и спросил шепотом: «Та бутылка у вас с собой? Водка была отличная. А здесь подают какую-то паленую». «Очень жаль, но сегодня я оставил ее дома. Это была настоящая польская водка от еврея из Гринпойнт. Хотите, я куплю вам несколько бутылок? А вы не знаете, случайно, куда подевался Стэнли? Мне его очень не хватает». «Стэнли?» — он внимательно посмотрел на часы. «Он должен сейчас быть в Сан-Франциско». «Где?» «В Сан-Франциско. Сегодня рано утром в камерах лагеря для интернированных повесились сразу 8 японцев. Стэнли считает, что это произошло не случайно, именно теперь, сразу после победы. Он уверен, что им помогли. Кроме того, лезть в петлю не характерно для японцев. Если они решают уйти из жизни, то вспарывают себе кишки или, если это невозможно, вскрывают вены. Стэнли полетел туда, чтобы во всем разобраться. Вернется послезавтра». «Как это? Почему он мне ничего не сказал?» — удивленно воскликнула Анна. Артур обнял ее и вдруг сказал кому-то: «Привет, Эндрю, рад, что у тебя нашлось для нас время. Как развивается наша американская физика?» Анна обернулась. Перед ней стоял тот самый мужчина из лифта и с интересом ее рассматривал. «Привет, Артур, я не знал, что у тебя есть дочь. Послушай, где я могу найти Стэнли?» «Сейчас, думаю, во Фриско. Разве он не позвонил и не извинился? Он всегда перед тобой извиняется. Никак не могу понять, почему и за что». «В последнее время мы мало общаемся», — ответил мужчина, пропустив замечание Артура мимо ушей. «Понятно, Эндрю, понятно. У нас у всех полно работы. А у тебя теперь должно быть больше всех, так? Мне особенно приятно, что ты все же нашел время и явился на вечеринку. Позволь представить тебе мисс Анну Марту Блейб-Трой. Благодаря твоему брату она теперь работает в «Таймс». Мужчина протянул Анне руку. «Эндрю Брэдфорд, очень приятно». Она взяла его руку, посмотрела на нее и сказала: «Какая у вас большая и красивая ладонь». «Эндрю был когда-то отличным баскетболистом, но потом ему это разонравилось, и теперь он очень талантливый физик», — вмешался Артур. «А сейчас, извините меня, я вынужден вас покинуть». «Как вам удалось с такими большими руками справиться с моей застежкой?» — спросила Анна, глядя Эндрю в глаза. «Мне стыдно за этот случай в лифте, но вы ведь не сердитесь, правда? У вас со Стэнли глаза очень похожи, только ваши еще голубее». «А как вы с ним познакомились, если, конечно, не секрет?» «На башне Кёльнского собора». «Где? Какого собора?» «Кёльнского. Это такой город в Германии, на Рейне». «Это я знаю, но как, когда?» «В четверг утром 8 марта 1945 года. Я ждала там Стэнли». «В четверг? 8 марта на башне? В Кёльне? В Европе? А что Стэнли там делал?» «Фотографировал противоположный берег Рейна». «Вы шутите? Мой брат ни с того ни с сего стоял на башне Кёльнского собора 2 месяца тому назад и снимал противоположный берег Рейна?» «Не только стоял, какое-то время он лежал под балюстрадой, но недолго». «Мой брат Стэнли запросто отправился за океан на войну, чтобы поснимать в свое удовольствие? А вы-то какое имеете к этому отношение?» «Не знаю, но все время пытаюсь узнать. Во всяком случае, ваш брат сделал много важных для него кадров и увез меня с собой». «Извините, что я так прямо об этом спрашиваю. Вы немка? А за что вы, собственно, извиняетесь? Какого черта вы передо мной извиняетесь? Позвоните своему брату и сами его спросите. Когда вы в последний раз с ним разговаривали? Когда заканчивали школу?» — выпалила Анна и отвернулась. Кто-то поставил рядом недопитый бокал вина. Она выпила его до дна и молча вышла. Успев на последний поезд метро, она приехала домой, но не могла заснуть. Накинув плащ прямо на халат, спустилась вниз и перебежала через улицу в парк. Села на скамейку. В свете фар проезжавшего по улице автомобиля она увидела глаза вглядывавшегося в нее кота. «Стопка, я расскажу тебе сказку про кота в сапогах», — шепнула она, нежно почесывая кошку за ухом. «Ты ведь хочешь, правда? У речки стояла мельница. Каждый день мельничное колесо стучало по воде тук-тук. Но однажды эти звуки заглушили печальные песни. Умер старый мельник. После поминок братья разделили отцовское наследство. Старшему досталась мельница, средний забрал осла, а младшему отдали кота. Понял младший брат, что нет ему места на мельнице. Взял буханку хлеба, серого кота и пошел, куда глаза глядят.